На Артура эти истории произвели сильное впечатление, ибо хозяйка гостиницы не сомневалась в их реальности, хотя и преподносила их с насмешливым скептицизмом, как сплетни невежественной деревенщины и болтливых старух. Однако здесь не осмеливались перечить Хадда, считая, что он обладает властью над землей. Если он претендовал на участки, выставляемые на аукцион, никто не решался конкурировать, и он скупал фермы за бесценок. Как только удалось, не вызывая подозрений, перевести разговор на хозяйку скина, Артур спросил о Маргарет. Женщина пожала плечами. Никто ничего о ней не знает. Маргарет никогда не высовывается за ворота парка. Правда, некоторые видели, как она бродит там одна, и никого не принимает. Хадда давно перессорился со всеми соседями. Как-то одна старая леди, мать соседнего фермера, заглянула в скин вскоре после приезда Маргарет, но ее не пустили, и она ни разу больше не совалась туда. «Она плохо кончит, эта бедняжка», — покачала головой хозяйка гостиницы. «А говорят, писаная красавица». Артур отправился в свою комнату, чтобы дождаться утра, и все не мог придумать, каким образом увидеть Маргарет. Топтаться у ворот парка бессмысленно, так как даже торговцев в дом не пускали. Они должны были оставлять заказанные товары у привратника. Правда, она вроде бы утром и днем гуляла в одиночестве по парку. Может быть, ему удастся ее увидеть? Он решил заранее забраться в парк и подождать, пока она не подойдет к тому месту, где за ними нельзя будет наблюдать. На следующее утро жара, стоявшая всю предыдущую неделю, спала, и небо казалось темным от низких облаков. Артур осведомился о том, как пройти в скин, и тронулся в путь. Ему предстояло отмерить 3 мили, отделявшие Венинг от поместья Хаддо. Ландшафт казался серым и скучным. По обе стороны дороги, на огромных пустошах, громоздились гигантские валуны, как будто в доисторические времена здесь происходила битва титанов. Тут и там высились отдельные деревья, не могущие противостоять свирепым зимним ветрам. Одно из таких деревьев привлекло внимание Артура. Пораженное молнией, оно было расколото пополам и стояло голое, без листвы. Искалеченные сучья причудливо торчали в разные стороны. Весь вид его напоминал человеческое существо, корчащееся в адских муках. Ветер свистел и завывал жутко и странно. От этого зрелища и звуков у Артура упало сердце. Он никогда не видел такой заброшенной земли. Наконец подошел к воротам парка и некоторое время постоял там. За ними, в конце дороги, виднелась среди деревьев часть роскошного дома. Барден двинулся вдоль деревянной изгороди. В одном месте доска была выломана. Он осмотрелся — никого. Тогда, вскарабкавшись по невысокой крутой насыпи, он оторвал еще одну доску и пролез внутрь. Теперь он оказался в густом лесу и осторожно стал пробираться вперед. Папоротник был так высок, что легко скрывал его. Прежние владельцы явно уделяли много внимания этому участку парка, так как деревья росли здесь в изобилии. Но ныне парк был заброшен, не осталось и следа прежней планировки. Артур с трудом прокладывал себе путь сквозь заросли, буйные, как в первобытном лесу. Наконец вышел на заросшую травой тропинку и двинулся по ней в сторону дома. Внезапно, услышав какой-то звук, замер. Оказалось, что это всего лишь фазан, тяжело пролетевший над низким кустарником. Артур подумал, что будет делать, если лицом к лицу столкнется с Оливером. Хозяйка гостиницы заверила его, что владелец скина редко выходит из дома, проводит свои дни, запершись на его огромных чердаках. Из труб даже в самое жаркое время года валил дым. Ходили жуткие истории о дьявольщине, творившейся в этом доме. Артур подошел ближе, надеясь увидеть в конце аллеи Маргарет, но там было пусто. В этот серый холодный день даже пустой лес, несмотря на зелень, казался покинутым и печальным. Словно над ним висела мрачная тайна. Наконец Барден добрался до каменной скамьи, стоящий среди деревьев у развилки дороги, И поскольку это было единственное местечко, где можно было присесть, он подумал, что Маргарет, вероятно, бывает тут. Спрятался в папоротниках и решил ждать. Он не захватил часов и не знал, сколько прошло времени. Ему казалось, что сидит он здесь бесконечно долго. Но вдруг сердце сильно забилось. Неожиданно он увидел ее. Маргарет приближалась тихо-тихо, даже шагов не было слышно. Присел на каменную скамью. Несколько минут Артур не шевелился, боясь спугнуть ее. Лихорадочно отыскивал возможность дать ей знать, что он здесь. Нужно было сделать что-то, чтобы привлечь ее внимание и надеяться, что она не закричит. «Маргарет!» — тихо окликнул он. Она не шелохнулась, он повторил громче. Но Маргарет не подала вида, что услышала. Тогда Артур вышел и встал перед ней. «Маргарет!» Женщина безучастно подняла на него глаза. «Не узнаешь?» «Что вам нужно?» Голос был ровен и холоден. Он настолько растерялся, что не нашелся с ответом. Она продолжала пристально смотреть на него. Вдруг ее спокойствие исчезло, она вскочила и бросилась к Бардену. «Это действительно ты?» В сильном волнении воскликнула она. «Я было подумала, что предо мной лишь тень, подражающая тебе». «О чем ты говоришь, Маргарет? Что на тебя нашло?» Она протянула руку и дотронулась до него. «Нет, я настоящий», — сказал он, пытаясь улыбнуться. На мгновение Маргарет закрыла глаза, стараясь взять себя в руки. «В последнее время меня пугают галлюцинации», — пробормотала она. «Я подумал, что все это опять мне почудилось». И вдруг задрожала. «Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал? Тебе необходимо уйти. О, почему ты не оставляешь меня в покое?» «Я не мог не прийти. Меня все время преследовало ощущение, что с тобой может произойти что-то страшное. Ради Бога, уходи. Ты не сможешь мне помочь. Если он узнает, что ты был здесь...» Она осеклась. Глаза ее расширились от ужаса. Артур сжал ее руки. «Маргарет, я не могу уйти. Не могу оставить тебя в таком состоянии. Умоляю, скажи мне, в чем дело? Я так боюсь за тебя».